Гуру. Недоумеваете, почему не пресекаются действия темных? Почему в известных пределах дозволяется им вредить даже нашим людям? Но наши люди – проявители тьмы. Ни один темный не пройдет безучастно мимо, не выявив себя при соприкосновении. Это во-первых. Во-вторых, как же отделить овец от козлищ в процессе великого последнего разделения человечества, не дав возможности всем раскрыть свой истинный лик и выявить свою сущность и решить свою судьбу уже на все будущее время? Вот почему сейчас со дна поднимаются все отбросы человечества, чтобы все способное двинулось дальше, а не могущее восходить погрузилось бы во тьму, из которой поднялось, и с планеты ушло. В новых условиях темным на планете места не будет.